Глава 15. «Итак», — начал я, — «Хенрик, твой брат?» Коробка сока кивнула. «Он из тех, кого у нас зовут принципалами. О них говорят, что они возводят в культ классификации и каталоги всех известных видов. Но это не так. Они ищут только одно. И считают, что уже нашли». Пончик. «Одинокая Йети-15 говорит, что я самое прелестное меховое изделие из всех, что она видела. Еще она говорит, что делает татуировку внизу груди, и это будет мой портрет». Карл, тебе было поручено помогать Кате шить. Пончик. Карл, у меня нет больших пальцев. Я тряхнул головой и снова посмотрел на коробку сока. Она оставалась в человеческом облике, но сделала себя лысой, уж не знаю по какой причине. Мы сидели в баре «Плюй-глотай», заполненном верблюдами, которые устроили себе короткий перерыв в лихорадочной работе по восстановлению города перед неизбежной очередной песчаной бурей. И ищут они эту пресловутую Кецалькоатль? К этому я и веду, но проблема в том, что она призрак. Поэтому ты взяла на себя командование стражами, охранявшими заложника гнома. Тебе требовалось добраться до Уина. Он был тебе нужен, потому что обладал способностью дать Кецалькоатль временную телесность, что позволило бы твоему брату дотронуться до нее и превратиться в нее. Да, моя собеседница помолчала, наблюдая, как несколько драмадеров с мрачными лицами встают из-за стола и направляются обратно на рабочие места. Я не хотела в этом участвовать. Считала это бестактностью после того, как драмадеры приняли нас у себя. Тем не менее, я помогла бы ему и раньше, если бы знала, что охотничьи хозяйства доступны, что задача выполнима. Если бы я помогла, может быть, не случилось бы то, что случилось. «Твой брат пытал гнома», — сказал я. «Что-то мне подсказывает, что ты не была с ним заодно». Она не ответила, и я продолжил. «Но гном мертв, и Кецалькоатль остается призраком. А ваши ушли в лабиринт. Как думаешь, что они намерены сделать?» «Я не знаю», — призналась она. «Хенрик одержим. Зачем они стараются ее найти? Что в ней особенного?» Коробка сока вздохнула. «Она представляет или представляла тип существ, который обычно в этих землях не обитает. Она обладает особой способностью использовать заклинания. Может изменять растения. Мой народ, как и она, не из этих мест. Наши тела адаптировались, но не полностью. С каждым поколением проявляются новые дефекты, и это происходит все чаще. Мне пришла на ум девочка Руби из перевертышей, безрукая, с вмятиной на голове. Компрессионная болезнь, припомнил я. Да, подтвердила коробка сока. Сейчас каждый четвертый рождается больным. Дети рождаются бесплодными. Мой брат верит, что если ему удастся добыть заклинание, то он сможет создать такой источник питания, который даст нам витамины, необходимые для того, чтобы устранить будущие врожденные пороки. А что все-таки с воротами одичавших богов? Как-то ты сказала, что это миф. Коробка сока махнула рукой и сделала долгий глоток. Количеством потребляемого алкоголя она напоминала мне Элли. Я солгала. Это не миф, но это опасно. Использование их всегда было у нас запасным планом. Но это план даже более безрассудный, чем снабдить Кецалькоатль плотью. Даже мой брат не хотел прибегать к этому варианту. Он не настолько жесток. Что ты имеешь в виду? Артефакт состоит из трех частей. Одна у моего брата. Он стянул ее у драмадеров. Вторая у гномовского коменданта. А третья, очевидно, у сумасшедшего волшебника. Две штуки карманных часов и ящик для завода. Если их соединить, то можно будет открыть ворота. О большей части услышанного я уже догадывался, но еще не знал самого важного. Что делают эти ворота? О, что ты, все просто. Открыть ворота, ведущие из одного места в другое, можно, но это имеет свою цену. Ворота открывают дыру в глубины ничто, и когда ворота наконец закрываются, через эту дыру в наш мир проникает древний, одичавший бог. «Одичавший бог? С какой стороны он приходит? С той, с которой открывали ворота? Или с той, куда они ведут?» «С той, с которой открывают. Вот почему даже мой брат не хочет их использовать. мы можем отправиться домой, но это принесет опустошение в этот мир. Я даже не знаю, что такое одичавший бог, заметил я. Коробка сока содрогнулась. Это боги из прошлого, бессмертные звери. Они бродили по небесам, пока пантеон не изгнал их в ничто и не сотворил мир. Изгнание свело их с ума. Воздух словно наэлектризовался. Я точно знал, что означало это ощущение и чего следовало ожидать. Новый квест. Ворота одичавших богов. Хенрик Перевертыш, комендант Кейн, сумасшедший волшебник с дюн. У каждого из них часть артефакта. Заберите эти части, сложите вместе, и начнутся дьявольски изящные события. Награда. Свят-свят, мальчик! Свят-свят, мальчик! Пришла песчаная буря, и мы забились в личное пространство. Несмотря на титанические усилия горожан подготовить город к буре, всех стараний оказалось недостаточно. Когда налетел ветер, неотремонтированный еще навес был сорван, и все обитатели были вынуждены спрятаться в домах. Было ясно, к тому времени, когда буря утихнет, город будет погребен под песком. Когда навеса не стало, каждый из нас получил квест, призывавший спасти город, создать убежище из вышедших из строя воздушных шаров. Это был рядовой бронзовый квест, и я возложил его на Луиса, Фироса и Лэнгли, которые к этому времени закончили обследовать руины второго города. Они могли использовать накопленный опыт. Остаток дня они провели в поисках и сборе лута. В городе не осталось признаков того, что какие-то бактерианы выжили, за исключением единственной зоны безопасности в баре. Наша группа также обнаружила неповрежденный гномий самолет «Падающий медведь». Пилота поблизости видно не было. Ребята оттащили машину к границе другого города и накрыли брезентом. В секторе земли Гвен и ее команде наконец удалось пробить все стены, но они оказались у центрального входа в замок, магически запертого. Теперь они ломали голову над тем, как проникнуть внутрь. Волшебник пока так и не появлялся. Рейдеры гробниц оказались заперты в зоне безопасности. Катакомбы были затоплены. У людей были десятки свитков, связанных с водой, но и этого было недостаточно. Пока что эта команда была парализована. Крис и Мэгги по-прежнему были похоронены в катакомбах. Пончик видела их точку на карте все время, пока стояла поблизости. Помещение было наполовину затоплено и казалось угольно-черным, что не могло не наводить страх. Мы отправили Мордекая работать. Для его зелья ему требовалось некое вещество под названием «зверский укроп». Мордекай еще не нашел его и искал альтернативу, используя торговый интерфейс и опрашивая народ в клубе «Деспирадо». Я не мог выбросить из головы вопрос о том, как поступить с Крисом. Быть беспомощным – одно дело, но переносить то, что он переносил, было запредельно. Чем больше я думал о Крисе, тем больше жалел, что не вытянул его из беды. Я понимал то, что сделала Пончик. Черт возьми, будь у меня голова на плечах, я бы и сам сделал то же самое. И все же я чувствовал, что это решение было неверным. Простой выход. А при таких обстоятельствах простой выход обычно оборачивается гнилыми последствиями. Но следовало освободиться от всех этих мыслей и сосредоточиться на ближайшей задаче – захватить тронный зал гномов. Итак, вот что нам было известно. После того, как мы сшибли бесплодную землю, оставалось лишь одно здание, удерживаемое в воздухе гигантским магическим воздушным шаром. Само здание – просто дом, не более того. Весь воздушный флот гномов находился теперь на земле. Было похоже, что в доме только две живые души – комендант и его дочка. Ребенку лет 10. Это все. Когда песчаная буря закончилась, до темноты оставалось 2 часа. Вокруг нас активизировались верблюды и принялись откапывать город. Я достал дальновидец и принялся осматривать окрестности, пока не нашел небольшой домик в вышине. Он плыл к вершине пузыря, как детский воздушный шарик, который вырвался из рук маленького владельца и застрял под высоким потолком. «Мы можем сбить его выстрелом», — предложила Катя, вставая рядом со мной. «Могли бы», — поправил я. «Не исключено, что это самый легкий путь, но я предпочел бы заполучить карманные часы. К тому же, если дом упадет, то упадет, боюсь, за пределами миски. И что нам делать тогда? А еще ты не хочешь причинить вред ребенку, сказала Катя. Мне кажется, я уже достаточно хорошо тебя узнала. Я кивнул. Наверное, ты не ошибаешься. Они все делают намеренно. И не зря держат там, наверху, ребенка. Я согласился. Да, но им пора бы уже знать мои взгляды на убийство НПС. Я не хочу этим заниматься. И все-таки думаю, что им лучше, когда они мертвы. Потому не стану колебаться, если обстоятельства вынудят меня к этому. Даже если речь о ребенке. Мы стояли бок о бок и какое-то время молчали. «Ты когда-нибудь хотел иметь детей?» — наконец спросила Катя. Я повернул голову, удивленный вопросом. Я знал, что у Кати имелись какие-то болезненные точки, связанные с этой темой, но никаких деталей. «Нет», — сказал я, — «я не стал бы хорошим папой. Беа говорила мне о своей беременности 10 раз. Беременной она не была никогда. Первые несколько раз, когда я думал, что это правда, меня охватывал дикий страх». «Мне трудно увидеть тебя с той женщиной», — Катя тряхнула головой. «Я-то не могу иметь детей». Она снова умолкла, глянула вниз, оглядывая себя. «Не могла, когда была человеком. Собиралась взять приемного. В Исландии это возможно даже для одинокой женщины. Я получила предварительное одобрение, была зачислена в очередь. Это все, чего я когда-либо хотела». Но что-то случилось, и меня вычеркнули из списков. Неважно, но теперь я рада. Я все думаю о той женщине, Мэгги, о том, как она извратила свою природу. Все потому, что она мать. Вот что может случиться, если ты потеряешь все. Я невольно спрашиваю, как бы все это для меня обернулось, если бы у меня был ребенок. И я рада, что его нет. Она сказала это так, что я сразу понял, неправда. Тут было что-то такое, чего мне никогда не понять. Потребность иметь детей. Я не ответил, и Катя продолжила. В общем, я все-таки предлагаю снять его оттуда взрывом. Ты просто злишься от того, что не видишь шанса снова спрыгнуть с неба. С парашютом, сказал я и убрал подзорную трубу. Обычно я злюсь, когда ты отодвигаешь меня на задний план в своих схемах, огрызнулась она. Но в этот раз я довольна, что осталось в стороне. Я погладил ее по плечу. Пришло время уходить. За моей спиной Пончик спрыгнула с барной стойки. За ней пристроился Монго и Пончик-робот. Компания производителей игрушек прислала Пончику еще 3 штуки после пробного экземпляра. И 2 из них Монго незамедлительно уничтожил. 4-й робот оказался, по-видимому, более стойким. Он пережил нападение, хотя зубы Монго заметно оцарапали его голову. «Идем, Пончик!» – позвал я. «Давай прокатимся!» Кошачий робот запрыгнул на мое плечо. Этот вариант был значительно тяжелее предыдущего. Игрушка повернула ко мне голову и сказала. «Ох, Карл, там было много детей! Уж не знаю, как долго они будут плакать в темноте!» «Пшла прочь с меня!» Я столкнул ее с плеча, и она с хрустом упала на спину. Через секунду Монго уже держал робота за шею и тряс. Голова оторвалась, и над игрушкой возник хронометр обратного отсчета. «Черт подери!» – проворчал я. «Все, отходим!» Мы попятились. Игрушка взорвалась, выбросив поток искр и клубы дыма. Взрыв был не то чтобы большой, но мог бы причинить травмы, стоим и ближе. В общем, взрыв достаточной силы, чтобы оставить жженную отметину на фасаде «плюй, глотай». «Да уж, безопасность», – пробормотал я, собирая осколки. Ядром контроллера у робота служил круглый шар размером с марбл. Марбл – мрамор английский. Небольшой, обычно 1,2–2,5 сантиметра в диаметре. Цветной шарик из глины, стекла, стали или агата. Используется как инвентарь некоторых игр или просто как игрушка. Как и в предыдущих случаях, ядро взорвалось и выглядело как кусок металлического попкорна. Не знаю, эти ребята из индустрии игрушек или из военно-промышленного комплекса. В любом случае, работают они отвратительно. Монго визгом выразил согласие. Настоящая Пончик запрыгнула на мое плечо и заурчала. «Там говорилось, что эта версия неуничтожаема», — пожаловалась она. «Как ты думаешь, у Кардашьянов?» «Keeping up with the Kardashians» — семейство Кардашьян. Американское реалити-шоу. «Тоже дефектный товар. Это же обман». «Сомневаюсь, что производители игрушек соображают, что производят», — отозвался я. «Лойта, Карл, вы прекрасно знаете, что реальные модели этих игрушек выдерживают намного большие нагрузки. Проблему создает ваша похвальба силой. Игрушка предназначена для того, чтобы ею играли дети. И не в экстремальных условиях подземелья». «Карл, здравствуйте, Лойта. Вам следовало бы передать спонсорам пончика, что родители обойдут стороной игрушки, которые могут и расплавить лица их детей». «Пончик, а еще я не говорю таких жутких пошлостей, как кукла. Холодом пробирает». «Зев, аудитории нравятся странные модуляции куклы, но я склонна согласиться с обходчиком. Речи куклы не похожи на ее разговоры. Мы взяли это соображение на заметку. Но Верилюкскс свою политику не изменили». Пончик на моем плече подобралась, увидев, что в разговоре участвует Зев. Я помнил, что моя кошка все еще тревожится за благополучие своей Куатин. «Об этих владельцах корпорации Борант смотрите Динниман, Карл, обходчик подземелий. Часть первая, глава первая». «Пончик». «Привет, Зев». «Карл, никому нет дела до голоса игрушек, если они регулярно взрываются». «Пончик». «Он прав. Это не кукла Карла». «Лойта, когда мы поняли, что вы намерены измываться над игрушкой, мы поручили спонсору предложить такую модель, которая будет самоуничтожаться, если она испорчена в достаточной степени. Мы не хотим, чтобы вы получили значимые внутренние детали, не имея на то права. У реальной модели нет свойства самоуничтожения». «Карл, значит, вы подставляете спонсора? Не сомневаюсь, что спонсоры тоже не в восторге. Я не эксперт по законам рынка, но не могу себе представить, чтобы это изделие имело успех при том, как его представляют». «Лойта, это не ваша забота. У вас скоро участие в программе спонсора. Нас заверили, что до этого времени вы получите полноценную модель». «Пончик, скажите им, что я должна иметь возможность менять имя робота. Карл зовет его робот-пончик, но это никуда не годится. Я еще не выбрала между Чарли и Айви». «Айви плющ, английский». «Ты как думаешь, Зев?» «Зев, обходчик, это несущественно». Когти пончика впились в мое плечо с такой силой, что я заморгал от боли. Ее тело сделалось твердым. Я поднял руку, чтобы приласкать кошку. «Лойта, очень хорошо, на этом мы договорились. Постарайтесь не ломать следующий экземпляр. Зев, если нужно выбрать имя, я бы остановилась на Айви». Пончик слегка выдохнула. «Пончик, я думаю, ты права. Пока, Зев». И кошка радостно подпрыгнула у меня на плече. «Отлично, Гарл, пошли штурмовать тот замок в небесах». Гномий падающий медведь использовал традиционный бензин. Топливный бак оставленного биплана был почти сух. Но в моем инвентаре было достаточно топлива в металлических канистрах. Я осмотрел машину. Так как мне было нужно, чтобы самолет был максимально легок, я наполнил бак всего на четверть. Бомб у медведя под крыльями не было, что тоже работало на мой план. Самолет выглядел ненастоящим, как будто несчастный пьяница построил его у себя на дворе из металлолома. Совсем не было похоже, что этот предмет действительно может летать. Я глубоко вздохнул, думая, на какую же авантюру мы идем. На носу самолета был изображен бешеный, с пеной у рта, медведь-коала. Были там и слова на синдикатском стандартном, выбитые по трафарету прямо над картинкой. Я стер слой пыли, и передо мной открылось имя самолета. «Очень мило», — пробормотал я. Самолет был окрещен «Ловушкой смерти» под надписью были нарисованы 4 бомбы. Я взял банку спрея, закрасил буквы, затем написал на боку самолета. «Кошмарный 2». Пончик повозражала, но как-то без воодушевления. Она казалась мне странно рассеянной после дискуссии с Лойтой. Когда мы подобрались к самолету, он был наполовину засыпан песком. К счастью, Лэнгли оказался достаточно умен и прикрыл его брезентом перед приходом бури. Все парни разбрелись в поисках негодных для полета воздушных шаров. Нужно было собрать 5 штук, чтобы пройти квест «Спасти горбатый город». Им пришлось отбиваться и от гномов, и от гигантских ящериц, но к этому времени они набрали достаточно опыта в стычках и с теми, и с другими, а потому успешно справились. Теперь они направлялись в горбатый город, где им предстояло встретиться с Катей. Когда мы почистили машину, я занял место пилота, а Пончик, обращенное назад, место стрелка. Мне пришлось открутить у кресла оба подлокотника, чтобы поместиться. Пока я устраивался, Пончик положила лапы на пулемет и принялась имитировать стрельбу. Перед нами не было пространства, которое можно было бы использовать как взлетную полосу, так что взлететь мы не могли. В традиционном смысле, во всяком случае. Я завел двигатель, чтобы убедиться, что он работает. Убедившись, выключил. Я не имел представления, как поднять машину в воздух, хотя панель управления была такой же, как на тренажерных макетах, на которых я развлекался десятки раз. И эта панель была куда проще той, что стояла на знакомом мне первом кошмарном. Здесь было 5 датчиков, 2 дросселя, которыми можно было управлять как по отдельности, так и в тандеме. Были педали руля управления и боковой рычаг ручного управления. Вот и все. К счастью, мне нужно было продержать машину в воздухе всего несколько минут. Ни о посадке, ни о последующем взлете беспокоиться не приходилось. «Ты готова?» – спросил я Пончика. Виртуальное солнце уже опустилось за горизонт, и тьма разлилась в миске, как в чернильнице. Где-то в высоте светилась, словно звезда, наша цель. «Поехали!» – отозвалась Пончик. Воздушный шар экстренного подъема разворачивался при помощи рукоятки в чересчур тесной для человека кабине. Шар не делал ничего, он служил только для подъема сломанной машины к вершине пузыря. Я потянул на себя рычаг, как делает водитель, ставя машину на ручной тормоз. Шары-близнецы развернулись вверх, зашипели, наполняясь. Да не знаю я, чем они наполнялись. Какие-то химические реагенты. Не воздух, как в обычном шаре. Самолет тряхнуло, он повернулся хвостом вперед. Мы начали подниматься в воздух. Сначала медленно, затем быстрее, еще быстрее. Стрелка индикатора высоты не оставляла сомнений. Подъем на высокой скорости. «Карл, в ружье остались заряды!» — вдруг закричала Пончик. «Я могу что-нибудь подстрелить?» «И не вздумай!» — рявкнул я через плечо. Резкий подъем продолжался. Мы поймали ветерок и продолжали двигаться четко в сторону центра пузыря. Я высматривал крупных птиц, которые время от времени патрулировали небо. Я не видел никаких врагов. Перед бурей под потолком пузыря висели воздушные шары. После бури все они исчезли. Я знал, что некоторые просто упали, врезались в землю, как метеоры. Одни рухнули в секторе Земли, другие свалились в океан. И ничего не осталось, кроме цели. Нам понадобилось меньше времени, чем я рассчитывал, чтобы достичь верха пузыря. Удар о потолок был ощутимым, и подъем немедленно прекратился. Я взглянул на датчик высоты, около 5 километров над краями миски. А они сами по себе весьма прилично возвышались над уровнем моря. В прошлый раз мы были далеко не так высоко. Я не заметил разницы в атмосферном давлении или в содержании кислорода в воздухе. Вызвал шкалу здоровья, и она не показала признаков кислородного голодания. Уже хорошо. Я сформировал хиестру, зарядил ее металлическим шаром и швырнул заряд вверх, просто посмотреть, что будет. Даже на таком близком расстоянии я не мог определить, проницаема ли стенка пузыря или представляет собой глухое ограждение. Шар громко стукнулся о стеклоподобную поверхность и полетел вниз. Пончик наблюдала за его исчезновением в ночи через заднее окно. «А точно, Карл!» — сказала она. «Ведь упадет кому-то на голову!» Я повернулся и увидел вдалеке, может быть, в полумиле от нас, световой столб, вжавшийся в потолок. Этого еще не хватало. Мы были дальше от цели, чем я рассчитывал. «Господи, только бы сработало!» — пробормотал я. «А будет громко, я нажал на два выключателя и завел двигатели самолета. «Осторожно!» Я двинул дроссели, взялся за боковой рычаг, нажал на педали рулей управления. Самолет взвыл и дернулся вперед, потащив за собой шары, которые терлись о потолок. Перед поворотом я задержал дыхание. Поскольку мы по-прежнему были привязаны к воздушным шарам экстренного подъема, я, в сущности, не пилотировал самолет. Происходившее больше напоминало тренировку на велотренажере. Лишь несколько раз я нажимал на педали, чтобы машина продвинулась вперед. Я выругался, когда мы повернули чересчур резко и поворотом рычага направил самолет в другую сторону. Нажал на педаль, и вскоре мы поравнялись с домом. Я отпустил дроссель, и самолет полетел под потолком пузыря в сторону дома. Я окликнул Пончика. «Будь готова!» Дом висел над нами. Его удерживал в воздухе массивный сверкающий воздушный шар. Огромный, раза в 4 больше тех, что были прикреплены к другим летающим объектам. Он светился магическим светом, как маяк, и манил нас, словно пламя мотыльков. Замок сам по себе был квадратным участком земли с двухэтажным строением на нем. Строение вполне обычный дом, из тех, которые можно встретить на любой городской окраине. Я поразился, когда до меня дошло, что это именно так, не более и не менее. При доме имелся двухместный гараж. Было там крыльцо и даже небольшой сад перед фасадом, правда, наполовину уже уничтоженный. Здание было выкрашено бледно-бежевой краской и покрыто алюминиевой облицовкой. Над гаражом был даже прилажен обруч с баскетбольного щита. При этом нельзя было сказать, что дом совсем не пострадал при крушении бесплодной земли. Стекла в окнах верхнего этажа вылетели, каминная труба частично обвалилась. Водосточная труба свисала с края крыши. Ее украшали мигающие гирлянды рождественской иллюминации. «Как думаешь, они там услышали наше приближение?» — спросила меня Пончик. «Возможно. Так что будь осторожна. Ты их видишь?» «Нет», — ответила кошка. «Зато я вижу колодец. Он на втором этаже дома». Магический шар присоединялся к дому крепкой сетью. Самолет вплыл под нее, как лодка в док, и завис у шароколосса. Мы находились не меньше, чем футок в 40 над крышей. «Я захожу внутрь», объявила Пончик и выпрыгнула с заднего сиденья, зацепившись за сеть шара. Я затаил дыхание. Меня пугала магическая защита, которая могла повредить Пончику. Мурдыкай говорил, что она сможет прикоснуться к защитному полю, и оказался, к счастью, прав. Я выкарабкался из кабины, побалансировал на носу самолета, стараясь поймать равновесие, после чего тоже перепрыгнул к шару и уцепился за сеть. Пончик свалилась сверху на мое плечо. «Ты же не боишься высоты, да, Карл?» Она посмотрела вниз и вцепилась в меня мертвой хваткой. «Не боюсь». Я начал спуск по сетке. Кошмарный 2 висел, подергиваясь в воздухе, прямо над моей головой. Как только спасательный шар самолета коснулся гигантского шара, он тоже засветился, как если бы защитная магия передавалась наподобие инфекции. «Это точно? Ведь это очень далеко!» — нервничала Пончик. «Посмотри, видны огни земного уровня. Я думаю, это замок волшебника. Как же они далеко внизу!» «Мы однажды уже падали. Пончик, я многого на свете боюсь. Высота к этим страхам не относится». «Но, Карл, это же ужас! Как ты можешь?» «Не смотри вниз». «А куда же мне еще смотреть?» Ты как будто не боялась, когда мы в первый раз поднимались на шаре. Это было до того, как мы упали с неба, и я не хочу опять падать. Мы быстро спускались. Защитная сеть крепилась к 4 углам участка земли. Мне казалось рискованным прыгать на крышу и скользить вниз к ее краю. Поэтому я спустился по стене дома и твердо встал на ноги. Земля ощущалась непрочной. Ощущение не совсем такое, как на плоту на поверхности моря, но как будто сосало под ложечкой. Я сделал несколько шагов по направлению к дому. Двигался я медленно, опасаясь ловушки или засады. «Ты ничего не видишь?» — спросил я еще раз. «Ничего». Жильцы дома не могли нас не слышать. В середине двери Нас приветствовала покосившаяся табличка «Добро пожаловать». Буквы были написаны голубой и золотой красками, а звезда под ними указывала на то, что прежние владельцы дома были болельщиками «Даллас Cowboys» – профессиональный клуб по американскому футболу из Арлингтона, Техас. На коврике перед дверью был нарисован пистолет. Надпись под ним извещала: «Мы не звоним 911. В США и Канаде номер вызова экстренных служб». «Я получаю смесь сигналов», — сообщила Пончик. Она выпустила Монго. Тот с визгом ступил на крыльцо и огляделся. Его глаза округлились, когда он понял, что земля под ним движется. Он посмотрел на Пончика и тревожно мяукнул. Пончик перепрыгнула с моего плеча на спину динозавра и слегка погладила его по голове. «Мы продолжим стоять или взломаем дверь?» Я заметил кнопку звонка и прикинул, не позвонить ли и посмотреть, что будет. Решил, наверное, не будет ничего хорошего. «Хорошо, отправляем Монго и клона в верхнее окно, а сами вламываемся в дверь, встречаемся у колодца. Только вели Монго, не, я не договорил». Входная дверь распахнулась, и мы увидели на пороге девушку-гнома. Она смотрела на нас во все глаза. «Здравствуйте», — произнесла она. На ней была футболка слишком большого размера с эмблемой «Даллас Cowboys», которая смотрелась на ней как платье. Из-под красной конической шляпы торчали коричневые косички. Спереди футболка была испачкана кровью. «Вы пришли, чтобы убить моего папу? Вы опоздали. Он уже умер. Хотите зайти? Я готовлю лимонад».